Все завидуют, какой у тебя папа. Таких полицейских я видел только в кино. А еще у вас автомобиль. Езжай куда хочешь, правда, кузовок? Федя потрепал собаку, которая принюхивалась к сумке. Остался еще у нас пирог. Остался. Ну, давай. Немножко дай кузовку, но не весь. Пусть доедает, несишь назад. Оставь белкам немного. Посмотри, сколько их собралось. Неужели, кроме орехов, им еще что-нибудь нравится, а? То, что готовит моя мама, нравится всем, — не без гордости заявил Юзек. Что Юзек прав, может было убедиться вечером, когда сели ужинать. Стол был уставлен таким количеством яств и напитков, что первые четверть часа все были увлечены только едой. Но вот поднялся хозяин, огромный, добродушный Казимиш, и сказал слова, которых Кузовков ждал долгих 2 года. «Федя, — сказал он, — я тебе обещал новость. Мы ее получили еще ночью. Звонили из Европы. Слышимость была скверная из-за грозы, наверное. Наш дежурный офицер не все расслышал. И вот почему утром, когда мы ехали из Уотсфорта, я тебе не рассказал. Боялся ошибиться». Кузовков сжал пальцы в кулак так сильно, что по телу побежали мурашки. — Говори скорее, папа, не тяни! Юзек тоже встал из стола. Следующий звонок поступил днем, когда вы были в лесу, а после он был подтвержден радиограммой. Я только что привез нам сержант Клей. Твой отец нашелся. Нашелся, он жив. — Где он? — хриплым голосом спросил Федя. — Его судно стоит под погрузкой в Касабланке, в Марокко, а потом снимется на Марсель. — Марсель находится во Франции! — — воскликнул Юзек. — А туда должен зайти ее Мимару? О том же подумал и Федя. Но это для него было не столь уж важно. Главный отец жив. Кузовков стоял на корме и смотрел на кильваторный след. Каждый оборот винта приближает ее Мимару, теперь еще к более желанному берегу Европы. Синий океан. Цвет надежды. Глава 4. Сладкая боль. 13 сентября 1920 года, понедельник, Атлантический океан. Погода спокойная, легкий ветер, большая зыбь. По мере приближения к Гольфстриму становится теплее. В течение дня прошли короткие ливни, а после ужина гроза с сильным дождем. Это облегчило задачу воспитателям. Им удалось отправить детей спать, как положено, в 9 часов. И судового журнала Йоми Мару. Свой ежедневный обход судна Райли Аллен начинает с амбулатории лазарета. Мог ли он думать, что однажды это будет означать и встречу с Марией? Прежде чем войти в палату, он решил поговорить с врачом. К нему вышел не только Дэвидсон, но и Колтер. Оба в один голос заявили, их единственной пациентке полегчало. Операция в Нью-Йорке прошла успешно. Но 4 дня — слишком короткое время, чтобы прийти в себя и встать на ноги. Море и судно — не лучшее место для человека, так что перенесшего сложную операцию. Но пусть мистер Аллен не беспокоится, они, медсестры, не оставят мисс Марию без внимания и заботы. Она одна в палате. Там Флоренс Фармер, Александра, ее сестра. Проводить вас? Нет, я сам. Он тихо постучался, но его услышали. — Доброе утро, мисс Флоренс. Рада вас видеть, мистер Аллен. — Как дела, Александра? — Отлично. — Мария недавно проснулась, — сказал Флоренс. — Завтракала? — Пока нет. Я принес апельсиновый сок. — Это ей можно. Из прихожей они вошли в палату. — Райли! — Мария потянулась к нему, но, встретившись с глазами, мисс Флоренс сдержала себя. — Ты надолго? Мне некуда спешить, но сначала ты должна поесть. — Нет, сначала я займусь другим. Она достала из подушки ручное зеркальце и стала смотреться в него. — Шурочка, — попросила она сестру, — помоги мне причесаться. Райли достаточно хорошо знал Марии, чтобы видеть, как нелегко и даются эти притворные бодрости и живость. — Я не хочу есть, только пить. Где мои трубочки? Пить через трубочку — одна из новинок, которую дети везли с собой в Петроград. Они пили также чай и кофе. Глядя на Марию, он уже не первый раз подумал, как мало она отличает своей непосредственностью от остальных колонистов. Вот и сейчас, приложившись к соку, она жмурилась то ли от удовольствия, то ли от солнце, которое врывалось в иллюминатор, прибавляя еще больше золота ее волосам. «Поможешь мне навести порядок в амбулатории?» — попросила Флоренс Александру и увела ее с собой. «Как прошла ночь? Как тебе спалось? Ты же знаешь, Йомимару — это огромная люлька. Одно плохо, медсестра не поет мне колыбельную. Ты еще в силах шутить. А что остается? Жаловаться, ныть, плакать. Ты сам учил быть сильной, быть терпеливой. Учить других легче. Но, как видишь, твои уроки пригодились. Я знаю, тебе одиноко, ты одна на весь лазарет. Там, в госпитале, в Нью-Йорке стояла тишина, только голоса за стеной. А здесь крики, топот, смех. Я слышу, как дети бегут по трапу, вверх и вниз. Хочется к ним, но Дэвидсон не пускает. Значит, еще рано. Не будем спешить, Дэвидсон и Колтер знают свое дело. Это не палата, а камера. Освободи меня. Всему свое время, Мария. Ты говорил с врачами? Да. Что они говорят? Будь со мной откровенным. Ты идешь на поправку. Так оно и есть. Я и сама это чувствую. Мне гораздо лучше. Вот и хорошо. Главное, мы вместе, дорогой. Даже страшно подумать, если бы ты оставил меня в Нью-Йорке. Она замолчала, и Райли увидел, как на ее щеке вспыхнула и задрожала слезинка. Он наклонился, поцеловал ее в губы. — Ты меня любишь? — Да, очень. Даже такой, как я сейчас, еще больше. От меня пахнет не духами, а лекарствами. Ты самое лучшее на свете. Тогда поцелуй меня еще раз. Я никогда не чувствовал себя такой слабой. И знаешь почему? Не потому что больна, а потому что ты рядом. И извини меня за слезы. Обещаю, плакать больше не буду. Можешь плакать, плачь, не стесняйся. Кажется, я тоже заплачу. Обними меня, любимый. Но мне мало поцелую. Я хочу тебя. Сюда могут войти. На двери есть защелка. Тебе нельзя, это может тебе повредить. Можно, Райли, уже недели, как мы не любили друг друга. Мы сумасшедшие. А разве любовь не сумасшествие? Я тебе не причиняю боль, дорогая. Это сладкая боль. Ты меня делаешь самой счастливой на свете. А ты заставляешь меня терять голову. Я бы хотел умереть в твоих объятиях, мой любимый. Мне кажется, я лечу в пропасть. Лечу. Глава 5. Гольфстрим. 14 сентября 1920 года. Вторник. Атлантический океан. Небо чистое при большой зыбе. Судно качает, и многие колонисты больны или воображают себя больными. Они лежат на палубах и в каютах с выражением на лице, соответствующим гораздо более серьезному заболеванию. Из судового журнала «Йомимару». Если бы проводился конкурс на лучшего учителя географии, то им непременно стал бы Илья Френкель. Последние 2 года он ведет уроки под открытым небом. Редко прибегает к доске и указке и почти не нуждается в наглядных пособиях. Зачем глобус, если можно прикоснуться рукой и взглядом к живой планете и воочию убедить свою округлость?